Василий Головачев. Перехватчик. Король умер, да здравствует король. Они собрались на квартире Завьялова. Трое бывших комиссаров СТОП-Крима. Герман Довлатович Рыков, начальник информационного бюро управления и Федеральной службы безопасности, бывший ФСК. Сам хозяин, покинувший пост референта премьера, и Владимир Эдуардович Баханов, сохранивший за собой кресло президента в Центре нетрадиционных технологий при Академии наук. Не было графа, то есть Горшина, исчезнувшего после страшного штурма базы генерала Елынина. Не явился музыка Глеб Максимович, который, по сведениям Рыкова, ушел на пенсию из службы обеспечения МУРа. Никто из них, включая Рыкова, не знал толком, что произошло на даче генерала. Ужасные события тех дней, гибель десятков людей, руины, оставшиеся на месте комплекса зданий, таинственное исчезновение двух звеньев военных вертолетов с десантными подразделениями, полным боекомплектом – все это не вызвало никакого общественного резонанса. Никто так и не узнал об этих трагических происшествиях, а из тех, кто знал, одни были предупреждены компетентными органами об уголовной ответственности, другие изолированы, третьи просто тихо исчезли, как и вертолеты. Почти столь же тихо, без особой помпы и обсуждений в прессе, прошел кризис власти, связанный с вышеуказанными событиями. Ушли в отставку премьер со своими заместителями, министр обороны, министр внутренних дел, несколько человек из Совета безопасности, директор Федеральной службы контрразведки, реорганизованный в службу безопасности, и тьма ответственных лиц, рангом помельче. Но на смену им пришли такие же чиновники, воспитанные той же системой, и в жизни государства ничего не изменилось. Новый президент, выбранный из старой номенклатуры, естественно, обещал скорое преодоление кризиса, но разве мог он решить главную проблему страны? Проблему криминального беспредела, созданную коррумпированным снизу доверху аппаратом. Но речь об этом на совещании комиссаров не шла. Собрались они по просьбе Рыкова и теперь болтали, поглядывая на него с интересом и потягивая стаканов и бокалов кто что любил. Баханов – пиво, Завьялов – горьковатый тоник, Рыков – кока-колу. Вечер выдался по-летнему теплым, но лишь на Завьялове была рубашка с короткими рукавами и джинсы, остальные явились в костюмах. Рыков – в коричневом с желтым галстуком, Баханов – в темно-синем. Первым не выдержал Владимир Эдуардович. «Ну, долго будем переливать из пустого в порожнее». «Что ты хотел сообщить, Герман?» «Я хотел предложить работу». Рыков допил колу и взял горсть орехов. «Пора выходить на тропу войны». «Я думал, мы наигрались в солдатики», — фыркнул Баханов. «Что тебя забрало? Не пора ли констатировать, что война с мельницами не увенчалась успехом?» «С мельницами, возможно, но борьба с преступностью — наш долг. Нельзя терпеть нынешнее положение вещей, при том, что в наших силах изменить обстановку». Я и так собрал вас позже, чем следовало. Не надо было ждать, пока свершится великая криминальная революция. Вы же видите, что происходит. Ушли почти все лидеры, но ничего не изменилось. Система рождает новых преступников. Я имею в виду лидеров. Выдавила из себя. Это же как зубная паста из тюбика. Стоит только нажать и готово. Новый червячок появляется на свет. Завьялов с любопытством глянул на всегда сдержанного и тихого Рыкова, у которого заблестели глаза и выступил румянец на щеках. «Довлатович, ты стал красиво говорить». «В стране царит государственно-бандитский беспредел», — закончил Рыков. «Бороться против него можно только жестокостью. Преступник должен знать, что за все он заплатит своей смертью, причем без судебной волокиты, сразу, после совершения преступления». «Я всегда это говорил», — кивнул Баханов. «Но что мы можем втроем? Он, даже Глеб Максимович, решил отмежеваться. Кроме того, раньше с нами был граф». Что касается музыки, то он порекомендовал, кем его заменить. С графом нам, конечно, работалось легко, но и на его место можно подыскать перспективного человека. Но у нас потеряна связь с исполнительной сетью. Не совсем. Рыков прожевал орехи и запил тоником. Я сохранил свою ветвь целиком, да и у музыки кое-что осталось в резерве. Восстановим. А кого рекомендует Глеб Максимович? И главное, кто же все-таки заменит графа? Я лично не знаю специалиста такого уровня. «Стоп, коллеги», — поднял руку Завьялов, — «чтобы потом не гонять меня по буеракам, ни слова больше. Я выбываю из игры и прошу вас продолжать обсуждение без меня. Так будет лучше для всех вас, да и для меня тоже. Любые консультации, пожалуйста, тут я к вашим услугам, но о конкретных предложениях давайте потом, когда я уйду». Баханов крякнул, потер себе шею сильной ладонью, на взгляд Рыкова ответил пожатием плеч. «Я, в общем-то, тоже не горю желанием начинать все сначала. Но если предложения будут действительно интересные, подключу свой аппарат». Рыков погасил в глазах упрямый огонек и кивнул Завьялову. «Что ж, у каждого свой выбор. Жаль, что вы отказываетесь, Дмитрий Васильевич. Я привык видеть вас во главе». В последних словах Рыкова чувствовалась некоторая неискренность. Вместо ответа Завьялов только развел руками. С кем бы Завьялов меньше всего хотел иметь дело, так это с бывшим комиссаром 2. Рыков встал. «Придется мне крепко подумать, стоит ли начинать войну ослабленным составом. А как вы думаете жить дальше, Дмитрий Васильевич? Вы ведь вообще ушли из аппарата премьера?» «Выживу». Встал и Завьялов. «Я юрист, работу будет найти нетрудно. Ну что же, удачи вам». В машине Баханова Рыков, помолчав немного, сказал. «Он оказался слабее, чем я думал. Если организация возродится, он станет опасен». «Пусть живет, как хочет», – нажал на газ Баханов. Тойота плавно тронулась. «Так что, сворачиваем план?» «Наоборот, раскручиваем дальше». Завьялов всегда был слишком интеллигентен для роли комиссара стоп-крима, а уж для должности координатора он тем более не годится. «Насколько я понимаю, лидер теперь ты?» «Нет, есть кандидатура помощней. Приезжай завтра к музыке. Ты же говорил, что он вышел из игры». «На одно из кресел чистилища претендует его зять. В 9 вечера. Не опаздывай. Высади меня на углу». Баханов свернул в староконюшенный, остановился и долго смотрел вслед Рыкову, пока комиссар 2, худой и невысокий, как подросток, не растворился в серой толпе. Вторая встреча комиссаров разительно отличалась от первой. Кроме Баханова и Рыкова, на ней присутствовали еще трое. Все в костюмах, но друг на друга совсем не похожие. Самый старший, на вид ему исполнилось лет 60, слегка напоминал музыку, тяжелым и властным лицом, бровями, осанистой фигурой. Двое других были помоложе, едва ли не вдвое. Один небольшого роста, белобрысый, уверенный в себе, подвижный, резкий, по виду бывший, а может и сейчас еще спортсмен. Второй высокий, широкоплечий, темноволосый, с невыразительным, но умным и в некоторые моменты каким-то хищным лицом, напоминал охотника в засаде, готового в любую секунду применить оружие. Будучи хорошим психологом, Баханов сразу отметил эту особенность в облике незнакомца. «Знакомьтесь», — сказал Рыков, закрывая дверь в гостиную. «Баханов Владимир Эдуардович, а это главный консультант управляющего администрации президента Прохор Петрович Бородкин». Кряжистый и тяжелолицый гость кивнул, мельком глянул на Баханова, продолжая изучать картину на стене. «Шевченко Валерий Егорович, вице-президент Барса». «Барс. Ассоциация ветеранов спецслужб. Сейчас она называется «Вымпел Союз».» Белобрысый подошел скользящим шагом и протянул Баханову руку. И, наконец, Дмитрий Олегович Громов, полковник, главный военный эксперт комитета по новым военным технологиям при Министерстве обороны. Высокий гость сверкнул глазами, коротко поклонился и снова превратился в задумчивого, добродушного здоровяка. Вряд ли кто теперь увидел бы в нем охотника, ждущего добычу. Именно он и оказался зятем музыки. Присутствующие расселись возле круглого стола с шампанскими напитками, и после недолгого взаимного разглядывания Рыков начал. «Все здесь знакомы в общих чертах с деятельностью чистилища, поэтому вводить в курс дела я вас не буду. Предлагаю возобновить работу нашей организации, сменив вывеску на более благозвучную. ККК, если хотите. То есть команда «Контркрим». По-моему, звучит неплохо. Подумаем». «Дело не в названии», — заметил Рыков. «Герман Довлатович, нас здесь 5 человек», — сказал Баханов. «То есть 5 комиссаров. Так вот, давайте-ка начнем сразу с главного. С распределения кресел, чтобы знать обязанности каждого. Я думаю, прежде чем собрать нас, ты все продумал». «Именно с этого я и собирался начать», — тихим бесстрастным голосом ответил Рыков. «Шевченко Валерию Егоровичу отводится роль комиссара 5, начальника службы безопасности СК, нашей будущей организации. СК, сокращенно от «Стоп-Крим». Кроме того, он будет набирать исполнителей. Вице-президент Ассоциации ветеранов спецслужб посмотрел на всех выжидательно, хотел что-то сказать, но Рыков уже представлял следующего кандидата. Прохору Петровичу предлагается занять пост комиссара 3. Ему будет подчиняться сеть гранд-операторов и спикеров по работе с высшим эшелоном властных структур, плюс кадровая политика в отношении самого корпуса спикеров. Гранд-оператор, управляющий сетью спикеров, подчиняется лично комиссару 5. Спикер – лицо, координирующее действия командиров групп, МАНАТ. Я остаюсь комиссаром 2, разведка и сбор информации, наведение на цель. Ты, Владимир Эдуардович, комиссар 4, как и прежде. То есть компьютерное обеспечение, разработка операций. Не возражаю. Таким образом, комиссар 1, то бишь координатор, господин из Минобороны. Глаза Громова, не то серые, не то зеленовато-голубые, снова сверкнули, но сдерживать себя он умел. «Да, роль координатора я предлагаю отдать Дмитрию Олеговичу», — сказал Рыков. «По многим причинам. Во-первых, именно он инициатор возобновления работы чистилища. К тому же в Минобороны он руководит структурой, которая негласно финансирует проекты со степенью 4.0». «Годится», — кивнул Баханов, сразу сообразив, насколько Громов будет полезен организации. По-видимому, это поняли и остальные, потому что возражений ни у кого не нашлось. Что ж, молчание — знак согласия. Рыков откупорил бутылку шампанского, разлил по бокалам, встал. «Предлагаю по традиции за доброе начало». Все встали. «Король умер, да здравствует король», — весело проговорил Шевченко. Выпили, расселись. «Слово лидеру», — сказал Рыков.